Глава первая. Кэл. End of the road. Boys to men. Спустя 5 лет. Как оказалось, смерть и привела меня обратно в Стейндроп. Точнее говоря, смерть моего отца. «Итак, где же вы похоронили Артёма?» — спросила Мелинда Фич, наша соседка средних лет. Она стояла в гостиной моих родителей, поправляя жемчуга на глубоком декольте. «В мамином любимом сосуде». Я махнула рукой в сторону полки над камином. В качестве урны выступал красивый самовар XIX века из серебра и керамики, который привезла с собой моя бабушка, когда распался Советский Союз. Мелинда издала пронзительный смешок, а поняв, что я не шучу, побледнела и прижала к накрашенным губам чашку с чаем. «Погоди, его кремировали?» Последнее слово она произнесла шепотом, будто ругательство. «Нет, мы просто взяли и запихнули его туда. На самом деле, не так уж и сложно заталкивать человека по частям», с невозмутимым видом ответила я. Словесный понос — 1 балл. Моя хлипкая репутация — -30 баллов. Судя по всему, Мелинда готова была дать стрекача прямо через стену, как мультяшный персонаж. Ее глаза стали размером со шляпу-котелок. Многие люди не привыкли к тому, что я совершенно не умею фильтровать мысли. С годами мои коллеги и приятели научились не обращать внимания на мою несдержанную от нервозности болтовню. Ну, чаще всего. Мелинда поднесла ко рту еще один бисквит и с наигранной скромностью откусила краешек. «Могу спросить, почему вы выбрали кремацию?» Папа был атеистом. Он не верил в Бога, в религиозные ритуалы и загробную жизнь. Говоря о нем, я ощущала болезненную пустоту. Он сказал нам, что кремация не так обременительна для экосистемы. Я поняла, что мои слова пролетели прямо над уложенными лаком волосами Мелинды. Она наверняка думала, что экосистема — это фирма нашего кондиционера. Папа выделялся в нашем самобытном городишке Стейндроп, как дилдо в церкви. До последнего месяца своей жизни он преподавал физику в местной школе. Обожал игру в шахматы, устный счет и 2 раза в неделю подрабатывал волонтером в местном водохранилище, собирая мусор. Он был безжалостным прагматиком и вместе с тем необычайным оптимистом. Его дни были сочтены из-за рака 4-й стадии, но болезнь не помешала папе ценить каждое мгновение. Отец до последнего вздоха в хосписе не просто жил, а проживал каждый миг. Еще 3 дня назад мы сидели, склонившись над игрой в шахматы, и спорили, какая еда в хосписе вызывает у него сильнейшее уныние. Каша, вне всякого сомнения, какое бы отвращение он ни питал к желе. А сейчас в моей гостиной толпились давние знакомые, которые выражали соболезнования. Все принесли блюда из свёклы, любимого папиного овоща. И да, он их ранжировал. Запеканки, пироги, свёклу в панировке, всевозможных оттенков фиолетового. Я все делала на автомате. Обнималась с гостями, отвечала на утомительные вопросы. Как там в Нью-Йорке? Холодно и дорого. Чем занимаешься? Работаю официанткой и набираю смелости запустить свой подкаст в жанре true crime. Когда планируешь вернуться? Никогда прекрасный срок. Сильнее всего я удивилась тому, с какой легкостью освоилась в знакомом мне доме, куда не приезжала несколько лет. Как будто снова надела старое платье. Стены этого дома были пропитаны воспоминаниями, неподвластными времени. Разница заключалась лишь в том, что сейчас папа не выйдет из кухни, зажав подмышкой газету, и не произнесет, держа в руке чашку с медовым чаем. «Скажи что-нибудь хорошее, Калечка». Заметив на другом конце гостиной маму, я прошмыгнула через одетую в черную толпу и положила ладонь на ее плечо. Она с прищуром смотрела на поднос с десертом, сделав вид, что глубоко задумалась. «Держишься, мам?» Я отвела от ее глаз выбившуюся прядь. Мама кивнула, поджав губы. Я была ее юной копией. С точно такими же волосами оттенка миндаля, собранными на макушке в локоны, огромными лазурными глазами и миниатюрной фигурой. «Просто...» Мама покачала головой, принявшись суматошно обмахиваться, чтобы сдержать слезы. «Что?» Я погладила ее по плечу. «Поделись со мной». Она подцепила вилкой кусочек бисквитного пирожного. Мне как будто легче. Словно я снова могу дышать. Это ужасно? Нет, мам. Папа болел 16 месяцев и ежеминутно испытывал муки. Его покой — твой покой. Тяжело смотреть, как любимый человек ненавидит каждый день своего существования. Папе опостылила эта болезнь. Я находилась в его палате, когда он скончался. Держала его за руку. Водила пальцем по синим венкам на тыльной стороне ладони. Пела его любимую песню «California Dreamin'» группы «The Mamas and the Papas». Я пела ее, еле сдерживая слезы и чувствуя ком в горле. Представляла папу маленьким мальчиком, который лежал в своей детской кроватке в Ленинграде и видел сны о золотистых пляжах и высоких пальмах. Наверное, папа тоже их представлял, потому как улыбнулся. Он улыбался, когда у него начали отказывать органы. Улыбался, когда перед глазами промелькнула жизнь, в которой он учил детишек, точными движениями разматывал мамину пряжу, когда она вязала варежки, и воровал булочки к чаю из банки над холодильником, пока никто не видел. Папа улыбался, вспоминая все это, ведь знал, что больше всего я любила видеть его счастливым. Когда он умер, его рука еще была теплой. В палату вошла медсестра и сжала мое плечо. «Соболезную вашей утрате», — сказала она. «Но за годы своей жизни я очень многое приобрела. Любовь, стойкость и нескончаемые воспоминания». Мама хмуро потерла лоб. «Может, я еще в стадии отрицания? Я все осознаю, когда ты вернешься в Нью-Йорк, и я останусь здесь одна». «Вот тогда ты и настигает реальность, да?» Она прижала ко рту кулак. «Когда все уходят, и остаешься наедине со своим горем». Я стиснула ее в объятиях, отчаянно желая утешить, но не совсем понимая, как. «Знаешь, будет странно впервые спать одной в этом доме». Мама окинула комнату взглядом и тяжело сглотнула. «Даже когда папа находился в хосписе, со мной всегда оставался кто-то из подруг». Я вышла за него в 21 год и сомневаюсь, что умею жить одна. Маме нужен кто-нибудь рядом. На меня будто цунами обрушились воспоминания о той ночи, когда умерла дружба между мной и Дилан. А с ними возродились и ее обвинения. О том, что подруга из меня поганая. Может, и дочерью я тоже была поганой. В конце концов, я благополучно сторонилась Стейндропа целых 4 года. Но часто виделась с родителями. Мы встречались в Портленде, Нью-Йорке и других городах. Вот только сюда я ни разу не приехала. А потом я подумала о том, что значит быть родителем. Каково это? Жертвовать временем, сном, деньгами, вниманием, заботой, любовью. И все. Ради чего? Чтобы в один прекрасный день ваше чадо обняло вас мимоходом и сказала, что все будет хорошо. А после сбежала в Нью-Йорк, бросив на прощание череду бестолковых извинений. Мамочка всегда говорила, когда становишься матерью, раскрываешь весь свой потенциал. Находишь возможность отдавать себя полностью, чтобы удовлетворить потребности своего ребенка. Может, настала пора и мне раскрыть свой потенциал как дочери. Показать себя с лучшей стороны. Я поживу тут недолго. Услышала я свой голос. Мой мозг не давал разрешения рту произносить эти слова, но вот они прозвучали. Вырвались ненароком и проникли в мамино сознание, прежде чем я успела им помешать. «Ты сделаешь это ради меня?» Она вскинула голову, и в ее глазах появилась надежда. «Эта женщина меняла тебе подгузники, заклеивала твои ранки пластырем, оплачивала твое совершенно бесполезное образование. Ты не бросишь ее только потому, что боишься Дилан Касабланкас. Вот к чему все сводилось. К Дилан. Роу давно уже в прошлом. Он стал всемирно известным шеф-поваром с репутацией плохого парня. Ресторатор, судья в реалити-шоу и принц со звездой Мишлен. В течение этих лет он украшал собой экран моего телевизора с пугающей частотой. Улыбался и щеголял ямочками на щеках во время утренних шоу перед Днем Благодарения, обучая зрителей готовить идеальную, сочную, фаршированную индейку. Открывал новый ресторан в модной европейской локации по E-News, красуясь с моделью Victoria's Secret Или работал угрюмым судьей на низкопробных реалити-шоу на Нетфликсе, хмуро рассматривая изысканные блюда и выкрикивая нецензурщину в адрес подающих надежды поваров. Один обозреватель развлекательных передач однажды написал: «Эмброуз Касабланкас — воплощение тайного ребенка Гордона Рамзи или Джеймса Дина». Я всем своим естеством прочувствовала истинность этого заявления. «Да, останусь ради тебя». Я обняла маму за щуплые плечи. «Будем готовить вкусную еду, смотреть фильмы и наверстывать упущенное. Останусь до 1 января. Как ты на это смотришь? Давайте-ка сразу обозначу, как на это смотрю я. Это ужасно. 1 января через 8 недель. В какой-то момент я точно столкнусь с Дилан. И с другими людьми, которых хотела видеть еще меньше». «О, Кэл». Мама высморкалась в смятую салфетку и благодарно улыбнулась. «Если это не доставит тебе проблем». «Ни капельки. Я соскучилась по тебе и хочу провести время вместе. Если бы мой банковский счет смог заговорить, то точно сказал бы мне, что я свихнулась. Отпуск мне просто не по карману. Мне нужна работа, чтобы оплачивать квартирку в Уильямсберге. И под квартиркой я имею в виду обувную коробку. Ужасно дорогую обувную коробку. Я должна понять, как заработать в Стейндропе. И, боже, ответ кроется не в моей пустой мечте. В подкасте «Невезение красотки», который я еще даже не начала записывать. Только если ты в этом уверена». Мама сжала мою руку. «Не хочу, чтобы ты отказывалась от жизни ради меня». «Не волнуйся. У меня нет жизни, так что и отказываться не от чего». Я стиснула ее в объятиях и поцеловала в щеку. «Мамочка, мы классно оторвемся, как в старые добрые времена. Будь уверена». «Правда?» — с надеждой спросила она. «Правда. Ничто не испортит нам это время». Стоило мне произнести эти слова, как дверь распахнулась, и в дом вошел Эмброуз Касабланкас. «И очень беременная Дилан».